Глава 24. Весь путь от предгорий до оазиса у границ Пенджа Дел проехала с застывшим лицом и не произнесла ни слова. Теперь она сидела в полутьме, прислонившись спиной к камням, и никак не могла осознать, что же произошло. Достигнутая цель не всегда приносит радость. Ненадолго наступает удовлетворение, а потом тебя окружает пустота. Дел было еще тяжелее. Она добилась того, чего хотела, но все ее старания оказались бессмысленными. Я бы так не сказал, но Дел в этом не сомневалась. Они хорошо отнеслись к нему, попытался я ее успокоить. 2 года он жил в Аидах с Алтаром. Ваш не любит его, они вернули ему достоинство. «Я пуста», — измученно выдавила она. Я сел рядом с ней. Когда солнце опустилось к горизонту, Дел развела небольшой костер под пальмой. Мы сидели на чепраках, жевали мясо, пили воду, молча думали о своем и смотрели, как красный диск тонул в песках. Пенджу наполнила тишина, которая нарушала лишь бьющееся на ветру пламя и фырканье стреноженных лошадей. Дел повернулась ко мне. Каждая линия ее лица была искажена страданием. «Почему я такая пустая?» «Потому что обстоятельства сильнее тебя, и ты не получила то, чего хотела. И изменить ты ничего не можешь». Я слабо улыбнулся. «Здесь не поможет круг, Баска. Ничего не решит танец. Кайдин или Анкайдин не покажет прием, чтобы справиться с этим. Даже магический меч не поможет». «Больно», — прошептала она. «Так больно». «И будет болеть еще долго». Мы сидели плечом к плечу около колодца. Я чувствовал тепло ее кожи через тонкий шелк наших бурнусов. Мы сняли перевязи, как только слезли с лошадей, но оба меча лежали рядом, чтобы их было легко достать. Глупостью мы не страдали. Я думал, сколько раз за время нашего путешествия мечтал овладеть женщиной, которая сидела рядом со мной. Как тяжело было справляться с собой и ждать эту северянку, зная, как много женщин вокруг мечтали, чтобы на них обратили внимание, прижали к груди и поцелуями заставили сдаться. Но Дел была не такой. В первую очередь она была танцором меча, и я уважал ее за это и продолжал желать ее. Дел, видимо, думала о том же. Линия рта стала мягче, она заулыбалась и отвернулась от меня. Вслед за этим должно было последовать приглашение. «Мы заключили сделку, танцор меча», — объявила она. «Я должна расплатиться, потому что в противном случае недостойно буду войти с тобой в круг. Оплата к услугам танцора меча. Ты знаешь, чем могу я заплатить, потому что денег у меня нет». Я пожал левым плечом, свободным от веса разящего. «Мы поделили то, что было в кошельке Алдара. Так достаточно, Баск». «Ты отказываешься?» — растерянно уточнила она, удивленно глядя на меня. Отказ не оскорбил ее, но и не обрадовал. «Ты ждал так терпеливо». Я улыбнулся. «Человек должен уметь терпеть. Нет, Баск, это не совсем отказ. Это уклончивое согласие». Я потянулся и убрал прядь светлых волос за ухо. «Я не хочу, чтобы ты этим платила мне. Я не хочу тебя, если ты идешь на это по принуждению или собираешься этим от меня отблагодарить». Мозоли на моих пальцах зацепили шелк ее бурнуса. «И я не хочу тебя, если ты просто чувствуешь себя одинокой и опустошенной из-за того, что твой поиск подошел к концу». «Нет?» Бледные брови приподнялись. «Это уже не тот песчаный тигр, которого знала Эламейн, так?» Я засмеялся. «Нет, хвала Валхайлу, нет». Пальцы Дел, такие же мозолистые, как у меня, опустились на мои плечи, и сквозь шелк бурнуса я почувствовал их прохладу. «Не из-за этого, тигр. Давай попробуем. Чтобы каждый взял и отдал, чтобы мы разделили поровну и на равных, и не думай о причинах». «На равных? На юге мужчина в постели с женщиной ничего не знает о равенстве. С детства его учили, что он бесспорный глава. Конечно, если он не рос как чула». Дел улыбнулась. «Пусть это будет как в круге». Я снова вспомнил свои сны. Дел, я, круг. Воспоминания заставили меня улыбнуться. Круг, который она предлагала сейчас, не имел ничего общего со снами. По крайней мере, с теми, которые снились мне. Это было что-то совсем другое. «По своей воле отдать и принять», — задумался я. «Интересная идея, Баска». «А Соломейн было не так?» Дел едва удержалась от улыбки. «Ну, давай попробуем». Я перекатился на бок и прижал ее к себе. Из темноты донесся голос незнакомца. Вернее, голос был нам хорошо знаком. Он мог принадлежать только Терону. Терон вызвал Дел на танец. «Терон?» Дел и я сразу вскочили на ноги, схватив мечи. С одной стороны колодца к нам подходил человек. За его спиной вдали стояла лошадь. Очень знакомая лошадь. «Мой гнедой». Я тряхнул головой, отгоняя посторонние мысли. Терон поступил мудро. Он заранее соскочил с жеребца, чтобы наши лошади не выдали его приближение. А мы, поглощенные внезапно возникшим желанием, или любовью, называйте его как хотите, не услышали его. Мы вообще ничего не слышали. На нем был серый бурнус. Капюшон лежал на плечах, и я снова увидел свои каштановые волосы, только тронутые сединой. Мой рост. Но теперь он был тяжелее, потому что часть себя я оставил в шахте. Терон смотрел на Дел. «Нам нужно закончить танец». «Подожди минутку», — влез я. «Тебя же забрал Африт». «Я снова нашел вас, а остальное тебя не касается, южанин». «Меня все касается», — не унимался я. «Как ты выбрался и что ты здесь делаешь?» «Могу объяснить. Между мной и этой женщиной осталось невыясненное дело». Он смотрел на Дел, не обращая на меня внимания. «И я пришел закончить танец». Я всегда нагло влезал между людьми. «Но прежде чем вы двое начнете разбираться со своим невыясненным делом, мне бы хотелось выслушать твой ответ». Терон не улыбнулся. «У Африта больше нет хозяина, а у Русалит Анзира». Я не удивился. Алрик говорил, что Лахму не блистал талантами, а Терон был опасным человеком. Я смотрел на него. Он спокойно снимал сандалии, бурнус, перевязь. Все, кроме набедренной повязки. Закончив, он вытащил из ножен меч, и я снова увидел чужие руны, радужные на бледно-пурпурной стали, которая была не совсем сталью. Как и в Русали, наши взгляды встретились. Передо мной стоял человек, который хотел убить ее, и моя рука непроизвольно тянулась к мечу. Но это был танец Дел, не мой. Дел сняла сандали, перевязь, откинула их в сторону. С обнаженным мечом в руках она повернулась ко мне. «Тигр», — мягко сказала Дел. Я отошел от чепраков и колодца поближе к огню, вонзил острие разящего в песок и начал рисовать круг. На небе сияла полная луна. Горел костер. Света было более чем достаточно для смерти. Линия замкнулась. Я убрал разящего в ножны и жестом предложил северянам положить мечи в центр круга. Они так и сделали и вышли за линию круга. Они смотрели друг на друга через круг. В серебристом свете луны на песке лежало кольцо тьмы. Тонкая черная линия. Она ползла по песку, как изогнувшаяся змея. Ветер отрывал лепестки пламени, и они наделяли кольцо жизнью, независимо от того, что происходило в нем. Готовьтесь. Они запели. Я смотрел на мечи в центре круга. Оба с серебряными рукоятями. На обоих клинках руны. Оба чужие для меня. Я медленно отошел к колодцу и сел, прислонившись спиной к камням. Скала была жесткой, но не такой жесткой, как слово, которое я произнес. Танцуйте. Они сошлись в центре, схватили мечи и закрутились в бесконечном танце жизни и смерти. Теперь Терон танцевал внимательнее, видимо, вспоминая, как брала она верх в Русали. Он уже не улыбался. Он бился с ней на равных. Они скользили по песку босыми ногами. В огненных тенях песчинки складывались в мягкий ковер. Изгибающаяся линия шириной в острие меча ползла по кругу. Судья должен был следить, чтобы ни один из танцоров не пересекал ее. По небу рассыпались серебряные искры, когда мечи встретились и запели. Клинки, разрезая темноту, разливали радужное свечение, рябь, изгибы, пятна, вспышки, клинки разрезали тени. Я четко видел рисунок, как будто Терон и Дел ткали узор. Наклон здесь, изгиб там и неожиданный выпад. Выпад, отражение и укол. Темнота наполнилась светом. Уши глохли от звона сталкивающихся мечей. Бедра напрягались, мышцы перекатывались, запястья были твердыми. Мир заливало огненное свечение. Лицо Дел застыло, как маска в мерцающем свете. Она была предельно собрана, а Терон начал улыбаться. Изменение было настолько тонким, что я не сразу заметил его. Я уловил его по звуку, по звону и шипению рунических клинков, а потом увидел, что приемы тоже начали меняться. Запутанная решетка рассыпалась на отдельные удары, резкие и агрессивные, и я увидел себя в круге. Терон стоял в центре и ронял северную сталь на северную сталь, но стиль при этом он использовал южный. Я вскочил на ноги, подошел к краю круга и, нахмурившись, всматривался в северянина, который танцевал против Дел танец, которого она не знала. В первом танце, до того, как его забрал Африт, он не использовал ни один из этих приемов. Он разбил ее узор первый раз, второй, третий, четвертого не было. Он выбил меч из ее рук. «Дел!» Она бы обошлась и без моего предупреждения. Она прыгнула через его клинок, упала и откатилась. В ее руках не было меча, но и его клинка она избежала. Я присматривался к северянину. Каждая черточка его лица была полна удовлетворения. В круге танцевал не Терон. Может быть, он был собой при прошлой встрече, но танец в Русали и танец в Оазисе танцевали два разных человека. Терон не мог так быстро овладеть стилем, которого никогда не знал. «Дел!» Я уже не ждал. С Тероном можно было разобраться и позже. Я нырнул за линию, поднял Дел на руки и вынес ее из круга. Яватма тоже валялась за чертой. Дел, яростно ругая меня на всех языках, пыталась вырваться. «Спасаю твою жизнь!» – мрачно ответил я, прижимая ее к груди. «Дай мне минуту, и я тебе объясню». «Объяснишь что? Как ты лишил меня танца?» Дел бесилась от злости. Она выкрикивала ругательство мне в лицо и окончательно забыла южный. Терон подошел к границе круга. Он перестал петь и спокойно держал меч в опущенной руке. Ночь снова наполнилась темнотой. «Плати!» — сказал Терон. «Или сдавайся! Больше тебе ничего не остается!» «Танец не окончен!» — закричала Дел. «Ты вышла из круга!» На юге обычаи те же. Вне круга, вне танца. Дел должна была погибнуть или подчиниться Терону. «Это не моя вина!» — крикнула она. «Ты видел, это он сделал!» «Он сдал танец за тебя!» — улыбнулся северянин. «Что сделано, то сделано!» — и стоя! Он помолчал. «Извини, твой ранг Ан, Истоя». «Я танцор меча», – парировала она. «И никакого ранга. Я просто танцую». Она снова дернулась. «Тигр, отпусти меня!» «Нет». Я усадил Дел на песок. «Разве ты не чувствуешь, как он изменился? Не видишь разницу?» Я посмотрел через плечо на Терона. «Это не тот человек, с которым ты встречалась в Русали. Это кто-то другой. Кто-то совсем другой». «Не я другой», – поправил Терон. Он стоял около линии круга. Серебряная рукоять кровного клинка лучисто сверкала в его руке. «Я тот же человек, тигр. Это меч другой». Дел нахмурилась. «Это тот же меч. Твой меч». «Что ты сделал?» — резко спросил я. «Что именно ты сделал с Лахму?» «Я убил его», — пожал плечами Терон. «У Танзира хватило глупости попытаться отобрать у меня Яватму. Но я проявил мудрость и позволил ему танцевать со мной». Он улыбнулся, взглянув на Дел. «Я вспомнил твой урок, Ан-Истоя. Если тебе нужно чему-то научиться, не обязательно тратить на это годы. Знания можно получить другим путем». «Ты повторно напоил клинок?» Дел застыла под моими руками. «Ты второй раз позволил Яватме выпить крови?» «Ты выбрала ветер, бурю и лед в свой меч», — отрезал Терон. «Ты втянула в него силу Баньши Бури. Это я знаю, как и любой ученик, который изучает историю Яватмы. Хотя я и не слышал имя твоего клинка-мясника». Он оскалил зубы в дикой нечеловеческой улыбке. «Так как же одолеть знаменитую Яватму Делилы? Жаром, огнем, всей силой юга, заключив ее в свой клинок». «Терон, поить меч повторно запрещено». Она могла этого не говорить, Терон ее не слушал. Большая ладонь ласкала пылающие руны. «Ты же почувствовала это, я прав? Слабость, тепло, Ты медленно лишалась своей силы, иначе бы я ни за что не выбил из твоих рук этот клинок. Он улыбнулся. Я-то знаю, Анаистоя, и ты знаешь. Но мне очень нужно победить. Так нужно, что ради этого я готов на все. И поэтому, да, я решил повторно напоить клинок. Анкаидин был бы обесчещен таким Анаистоя. Это точно, согласился Терон, но Анкаидин мертв. Тел больше не пыталась вырваться. Я отпустил ее и сел на песок. Если напоить его второй раз кровью означает то, что я думаю, ты заполучил не только жар юга в свой меч, ты овладел южным стилем. А это было опасно. Да, подтвердил Терон. Танзиру было далеко до тебя, он танцевал не выше третьего ранга. У тебя ведь седьмой? Но он знал ритуалы, а я талантлив, и мне не составило труда развить его знания, чтобы выиграть танец. «Может быть», — согласился я, — «если бы ты танцевал против Дел. Но в танце против южного танцора меча шансы уравниваются». Я снял перевязь, бурнус и сандалии и бросил их на песок. «Моя очередь, Баска». «Это мой бой!» — запротестовала Дел. «Тигр, ты не можешь, ты еще не готов войти в круг!» Она была права, но выбора у нас не было. «Тебе еще нужно вернуться домой», — спокойно сказал я ей. «Ты не можешь снова войти в круг с человеком без чести, но я войду. Я займу твое место». «Ты мстишь мне за то, что я убила Алдара?» Я засмеялся. «Не угадала. Я просто хочу расправиться с этим отродьем салсетской козы». Я ухмыльнулся. «Езжай домой. Иди на свой суд. У тебя еще есть шанс оправдаться. И это сделать легче, чем танцевать с Тероном, который мечтает разрезать тебя на куски». Я покачал головой. «Дел, теперь он танцует по-другому. Он умеет то, чему не мог научиться. У тебя нет шансов». Я сжал рукоять разящего. Терон приподнял брови. «А женщина будет платить? Или она сдается?» «Анаистоя, с сожалением, выходит из танца», — ответил я. «Ты примешь на ее место Анаистоя седьмого ранга?» Танцор меча улыбнулся. «А кто будет судить? Кто начнет танец?» Я прошел мимо него и положил разящего в центр круга. «У нас на юге многое начинают по собственной инициативе». Он спокойно принял вызов. Второй раз за вечер Терон положил Яватму в круг. Наши мечи отличались только цветом металла. Мы с Тероном тоже были как братья, но теперь я значительно уступал ему в весе. Моя прежняя реакция и почти все мое мастерство остались в шахте Алдара. «Ответь мне на один вопрос, прежде чем мы начнем», — попросил я. Терон настороженно кивнул. «Откуда у тебя этот жеребец?» Такого он не ожидал. Северянин мрачно посмотрел на меня, вздохнул и пожал плечами. «Я нашел его в пустыне, в оазисе. Он стоял над мертвым воином Ханжи». Я заулыбался и предложил начать. Терон запел. Я танцевал молча. Звуки. Звон клинка о клинок. Шелест песка под босыми ногами. Хриплое торопливое дыхание, возгласы и крики, вырывающиеся при каждом ударе, визгливое шипение южной стали, скользящей по чужому клинку, выкованному на севере и напоенному кровью врага, нарушившему закон и повторно выпившему кровь южного танзира. Краски. Сияющий клинок Терона рассекал черный ночной мир, освещенный луной, звездами и пламенем костра. Северный клинок разрезал тени, ослепляя меня вспышками. Свет заполнил все пространство. Мир был переполнен звуками, красками. Столько огня, столько жара, столько света. Но я был переполнен болью. «Тигр, нет!» Я медленно выходил из шока. Терон играл клинком так, что его окружала световая завеса. Я сжимал рукоять разящего и не находил в мече привычного баланса. Разящий... Я опустил взгляд и увидел сломанный клинок. Меч Терона взвизгнул, пролетая сквозь темноту и высекая в небе огонь. «Тигр, нет!» — крик Дел. Я метнулся в сторону, почувствовав ледяной порыв зимнего ветра и жар безжалостного солнца Пенджи. Удовлетворенный Терон расхохотался. «Убери меч, Терон!» — кричала Дел. «Ты бесчестишь своего Анкаидина!» Огни погасли. Зима и лето пропали. Я понял, что стою на коленях, на песке, сжимая в руках рукоять с обломком разящего, а надо мной возвышается Терон. Разящий. Я тупо смотрел на сломанный клинок. Зарубка? Нет. Голубая сталь, освещенная Шода, не может сломаться. Ее не разбить обычным клинком. Я смотрел на дважды напоенный клинок Терона. на странные изгибы рукояти, на чужие руны на клинке. И ненавидел этот меч. Я ненавидел силу, которая ставила его выше других мечей. Силу, которая уничтожила разящего. Заколдованный, заговоренный, магический злобный клинок. И разящий. «Сдавайся», — потребовал Терон. «Или плати. За женщину и за себя». «Нет!» В ярости, в шоке я смог выговорить только одно слово. Я думал, что этого ответа Терону хватит. Северянин вздохнул. «У тебя нет меча. Ты будешь драться голыми руками?» «Нет», — отрезала Дел и подошла к границе круга. «Баска», — начал я, но в ее руке был меч, и она сжимала мои пальцы на его рукояти. «Возьми ее», — прошептала она так тихо, что я едва различил слова. «Используй ее. Ее зовут Бореал». Терон что-то закричал, что-то о нарушении клятв, что-то о мече, о разглашении его имени, но это уже не имело значения. Меч стал моим. Бореал. Холодный зимний ветер, воющий в северных горах. Порыв бури баньши, вмораживающий плоть в ледяную рукоять. Я гордился льдом, гордился ветром, гордился их мощью, потому что они соединились в мече, чтобы помочь мне победить. Бореал. Меч из чужого металла, воплощение севера. Меч, которому Дел отдала все свои силы. Меч, впитавший мастерство погибшего Анкайдина. У северного танцора не было и шанса выстоять против южного. Мы танцевали, Терон и я. Мы делали все, чтобы выпустить друг другу кишки и вырезать сердца. Никаких хитростей, никаких сложностей, никаких сверкающих узоров. Ни следа ажурной работы. Только прямые удары, наносимые изо всех сил. Бешенство, вложенное в каждую атаку. Выпад, удар, отражение. Перехватить клинок и сломать его. Взмах, атака, блокировка. Срубить ему голову с плеч. Он не зря повторно напоил клинок. Меч очень старался помочь ему. Но мы с Бореалом были сильнее. Свет, огонь, боль. Завывание северного ветра. Тигр! Я проснулся. Тишина. Открыл глаза. Утро. Приготовился к боли. Ничего не почувствовал. «Дел?» Ответ последовал не сразу. Я понял, что лежал на спине и перекатился на живот. Я смутно помнил, что отключился сразу после того, как воткнул меч Дел в живот Терона. Я приподнял голову. «Да, еще мертв. В таком виде человек жить не может». Внутренности вывалились на залитый кровью песок. Я обернулся. «Дел?» И увидел ее. Она стояла на коленях у круга, не решаясь нарушить закон и переступить черту. Независимо от того, чем все кончилось, танец еще не был формально завершен. «Аиды». Я медленно поднялся, почувствовал, что небо и земля на момент поменялись местами. Стоял, протер рукой засыпанные песком глаза. «Ну и меч, Баска!» — выдавил я из последних сил. «Ты вернешь ее мне?» Я обернулся. Меч лежал в круге. Я потянулся к нему, и рука застыла в дюйме от рукояти. Неужели я держал его? Дел улыбнулась. «Она не укусит, тигр. Никогда не укусит. Ты знаешь ее имя». Я поднял меч и, выйдя из круга, передал его Дел. «Значит, это ключ? Ее имя?» «Часть ключа. Остальное — личное». Бледные брови нахмурились. «Не могу объяснить. Ты южанин, и мне не хватит слов. А чтобы понять, нужны годы. Нужен Анкайдин, чтобы научить тебя принятым ритуалам». «Ты Анкайдин?» «Нет». Она посмотрела за мою спину на тело Терона. «Не больше, чем он. Анкайдин никогда не убивает». Я взглянул на круг. «На севере хоронят мертвых?» «Да». И я похоронил его под пальмой, под южным солнцем. Сидя на своей крапчатой лошади, Дел смотрела на меня сверху вниз. «Теперь это обычный меч», — уговаривала она меня. «Терон мертв. Только он знал настоящее имя клинка, и для тебя меч никогда не станет Яватмой, но это хороший клинок, хоть и без магии. Что еще нужно танцору?» «Я знаю, что меч — это меч». Я сжимал в руке серебряную рукоять, холода я не чувствовал. На пленке по-прежнему переплетались незнакомые руны. Если Дел и знала, как их прочитать, мне она о них не говорила. Но это не разящий. Нет, согласилась она. Мне жаль, тигр. Я знаю, чем был для тебя этот меч. Я вздохнул, и все внутри меня болезненно сжалось. Разящего больше нет. Да, кувшин Сакиви разлился, и его уже не собрать. Нет, она посмотрела на север. Ну вот все и закончилось. Мне пора ехать. Придется долго пробираться через Пенджу. Ты помнишь все знаки, о которых я тебе рассказал? Да. Я кивнул. Убрал в ножны мой северный меч и, вскочив в невысокое седло, подождал, пока жеребец успокоится. Уезжай, Дел. Не теряй здесь свои лучшие годы. Ладно. Она слабо улыбнулась. Но я еще не так стара. Конечно. Ей еще далеко до старости. Она слишком молода даже для йога. Слишком молода для песчаного тигра. С другой стороны... «Мое предложение остается в силе», — напомнил я. «У тебя есть еще целый год, прежде чем они отправят кого-то за тобой. Я не сомневаюсь, что ты расправишься с любым танцором меча в круге». Я усмехнулся, понимая, что она ждет уточнения, кроме песчаного тигра. «Это целый год свободы, Дел. Поехали со мной, и мы предложим кому-нибудь наши мечи». «Нет». В ярком свете ее белые волосы сияли. «Надо разобраться с этим раз и навсегда. Может быть, мне простят кровный долг». Она нахмурилась. «Я не собираюсь извиняться, даже перед теми, кому причинила боль, принеся смерть Анкайдину, но лучше побыстрее предстать перед судом. Нельзя же бегать вечно». Я улыбнулся. «Хорошо. Нет смысла бегать, если можешь ходить». Я предложил жеребцу повернуть голову в направлении Иерусалима. Для разнообразия он уступил. «Я расскажу об этом Алрику. Думаю, он за тебя переживает». Дел кивнула. «Прощай, тигр. Слухая». «Не стоит благодарности». Я потянулся и шлепнул лошадь по пятнистому крупу. «Отправляйся домой, Дел. Ты теряешь время». Она повернула мерина и ускакала от меня галопом. Жеребец рванулся за крапчатым, но я натянул повод. Гнедой хотел в галоп. Он должен был догнать, вырваться вперед, доказать свое превосходство. Я ухмыльнулся. «А мы с тобой похожи, старик». Я похлопал мощную гнедую шею. «Рад, что я вернулся». По обычной лошадиной привычке он не ответил. Я натянул повод, поворачивая на восток, и жеребец запротестовал. Мне стоило большого труда не пустить его в галоп. Попробуйте спокойно размышлять, когда лошадь с характером моего гнедого несется галопом. Никогда не знаешь, взбредет ли ему в голову попытаться скинуть тебя через плечо, резко опустить голову или поддать задом. Такие приключения не доставляют радости, не говоря уже о том, что в конце полета можно оказаться в другом мире. Опасаясь за свою жизнь, я заставил жеребца идти шагом. Мне нужно было многое обдумать. Теперь, после смерти Алдара, вернуться в Джулу я не мог. Оставалось только обойти город стороной и ехать в Русали другой дорогой. Я остановил жеребца и придержал его, хотя он и танцевал, и бочил, недовольно фыркая. Всем своим видом он показывал, что мне давно было пора принять решение. Я машинально сдерживал его и смотрел вслед Дел, не отрываясь. На горизонте еще виднелось облачко малиновой пыли, поднимавшейся из-под копыт ее лошади. Она скакала на север. Над облачком я разглядел белое пятно ее шелкового бурнуса. «Эй, да лошадь, ну если ты ничего лучше не придумаешь...» Я повернул жеребца на север и отдал ему повод. Сигарета мелькает во тьме, ветер пепельница швырнул мне, и обугленный фильтр на пальцах мне оставил ожог. Скрипнув сталью, открылась дверь, ты идешь, ты моя теперь. Неприятную дрожь ощущаю с головы до ног. Ты со мной, забудь обо всем. Эта ночь нам покажется сном. Я возьму тебя. вдали брежу, как родную дочь. На сапу пойду без сигарет, и уйдешь, как настанет рассвет. Лишь следы на постели напомнят про счастливую ночь. Вы слушали роман «Танцор меча». Первую книгу из серии «Легенды о Тигре и Дел» авторства Дженнифер Роберсон. Текст озвучивал самопровозглашенный актер Грифон в период с 2020 по 2022 год в свободное от работы время. Озвучка посвящается светлой памяти Сергея Бондаренко, с чьего YouTube-канала было взято большинство акустических и гитарных аранжировок известных песен для музыкального оформления аудиокниги. Также музыка была взята с YouTube-каналов Aaron Ireth, Fingerstyle with Guitaring, Sammy Tone, Gary Pat, Boot Ups, Екатерина Гладченко, Алекс Кардаш, Оскар Ван Дазен, Паул Страхашевский, The Talk Beard, Вася Пастухов, Каминари, Том Рабу, Гуидо Манчино и других.